Глава третья. Сборы девичьи. «Нет, тебе в таком виде точно нельзя показываться ему на глаза», — грозно заявила Забава, буквально наступая на меня. «А в каком?» — озадаченно спросила я, глядя на подругу округлившимися глазами. «Нет, понимаю, что все же иду не к какому-то бедному змеюшке, но в то же время змеиный царь прекрасно знает, что вызвал к себе не дочку княжескую, даже не боярскую. Простая чудесница, да еще и из маленьких полозовичей, будет выглядеть достойно, но поражать роскошью нарядов и драгоценностей точно не сможет». Забава же была с этим в корне не согласна. «Как ты не понимаешь?» – всплеснула она руками. «А вдруг там у него есть сын, молодой да красивый? Или не сын?» – уточнила я степень змеиного родства. Забава набрала воздуха в грудь, шумно выдохнула, махнула на меня руками, как на несмышленыша, и помчалась к разложенным на кровати вещам. Вынула тряпочница все, что могла. Это ж теперь закладывать все назад. Горе, горе с тобой, Забава. До заката почти не оставалось времени. Я выглянула в окно. Эх, тишина, покой. Травой пахнет, хвоей, деревом. Сейчас бы выйти на улицу, посидеть на лавочке, посмотреть задумчиво вдаль на розовеющее под лучами солнца небо, на пламенеющую золотом широкую реку. Возможно, подпереть кулаком голову и задуматься о своем, о девичьем. Вот, например, про Девислава. Хорош же, да безобразие. И встретились бы мы в другое время, да будь у меня настроение ласковое, возможно, и отреагировала бы куда более благосклонно на его ухаживание. Но он же ж повел себя, как я не знаю кто. Это, может, у них там так принято. Подошел, сгреб невесту в охапку, закинул на плечо и в логово. А там на месте разберемся. Способ, вероятно, в кощеевских краях общепринятый и действенный, но со мной такое не пройдет. Не заворожишь ни серыми очами, ни крепкими руками, ни поцелуями сладкими. Нормально надо себя вести, а не вот это вот. «Сарафан-то переоденешь?» — голос Забавы вырвал меня из задумчивости. Закатив глаза, я резко повернулась к ней и сложила руки на груди. Вид получился почти угрожающий. «Послушай, это не смотрины, успокойся уже. И это, если хочешь, то сама наряжайся». «Вот еще!» — возмутилась Забава. «Позвали-то тебя, но ведь тоже идешь. А я лицо сопровождающее!» — нашлась она. «Как у благородных девиц, мамушки и нянюшки, которые следят, чтобы нетронутую красу не посмели, ну, краса сама тронет, кого хочет», — не выдержав, рявкнула я. «Сарафан у меня вполне приличный, лента в косе тоже, украшений нет, ничего страшного, глазоньки царские уж как-то переживут». С этими словами я быстро вышла из комнатки и, бодро стуча каблучками по лестнице, спустилась в зал. Забава, конечно, подуется какое-то время, но ничего страшного. Сама, скорее всего, сейчас нарядится, припрячет в одежке что-то тяжелое или острое и с чувством выполненного долга княжной лебедушкой выплывет во двор. Во дворе никого не оказалось. Я прислушалась, нахмурившись, да сложила руки на груди. Вот так и верим, что мужикам, что змеям. А вдруг не придет? Честно говоря, было немного не по себе, потому что Девислав до сих пор не вернулся, а змеиный посланник должен был вот-вот явиться. Двум девкам в незнакомое место идти, то еще развлечение. И пусть мы себя в обиду не дадим, да и вряд ли змеиный царь решится причинить вред дочери той, которая спасла одного из его детишек, все равно спокойно выдохнуть не получалось. Я бестолково прошлась по двору туда-сюда, прислушиваясь к каждому звуку, но, увы, не услышала ничего, кроме тихого говора хозяев, смеха новых постояльцев и ржания на конюшне. «Да, совсем плохо стало, Калинка-малинка, что нервничаешь по таким пустякам. Как раньше, без всяких молодцев Кощеева рода, жила-то. И с домовыми управлялась, и с филином, и с толпой полозовчан. Дверь дома открылась, и на пороге появилась Забава. Ага, все же переоделась в свой любимый синий сарафан с желтыми цветами. Ну что ж, славно, будет отвлекать взоры змеиные. Подошла ко мне с серьезным лицом, в глазах застыл вопрос. «Да никого!» – пожала я плечами. «Ждем!» Она только покачала головой, так что закатные лучи пробежали по серьгам с крупными голубыми камнями. Так я и знала. «Ну ничего им доверить нельзя!» – со вздохом произнесла она. При этом грудь так подозрительно приподнялась, что... Хм, вроде бы у Забавы грудь как-то поменьше. Или я раньше ничего не замечала? Вопрос груди так выяснить и не удалось, потому что совсем близко вдруг раздался шорох. «Рад приветствовать вас, красавицы!» — прошелестел знакомый голос. Мы спешно закрутили головами, пытаясь понять, откуда он доносится, однако пока так и не смогли определить. «Выходите за ворота!» — с едва слышным смешком сказал наш будущий проводник. «Я здесь». «Может, сами не пойдем?» — шепнула Забава, настороженно косясь на ворота. «Вот тебе раз». Я только закатила глаза, ухватила ее за руку, чудом не оцарапавшись о тяжелые массивные браслеты, и потянула за собой. За воротами нас ждал молодец. Ничего себе молодец, скажу я вам. Статен, высок, пусть не касая сажень в плечах, но все равно... Выглядит внушительно. На белую рубаху накинут черный плащ. Одежда не бедная, но определить цену сразу так не сумею. Лицом хорош, грива темных волос стянута в хвост. Высокие скулы, узкие губы, прямой нос. Глаза чуточку раскосые, темно-зеленые, будто камень-змеевик, что привозят с запада. Посмотрел на нас обоих внимательно, можно сказать, придирчиво. Забаву с ног до головы осмотрел. На мгновение мне показалось, что еще чуть-чуть покачает головой, осуждая, но проводник остался невозмутим. Потом перевел взгляд на меня. На тонких губах на мгновение промелькнула улыбка. Хм, странно, будто старую знакомую встретил. А еще на дне темно-зеленых глаз будто вспыхнула искра яркая. «Ну, вечера доброго, девицы-красавицы!» произнес он чуть шипящим голосом. «Готовы ли в гости к змеиному царю наведаться?» Прищурившись, я внимательно посмотрела на него. «Так-так, сразу-то и не признала, а теперь поняла, что уже встречались». Змеилют уловил взгляд, коротко кивнул. «Проницательная, это хорошо. Понравишься нашему царю». Забава с беспокойством покосилась на меня. «Это на что это он намекает?» Тон вышел достаточно грозным, но собеседник не особо испугался, только заулыбался так нагло, так ослепительно, что тут же захотелось взять лукошко с грибами и водрузить на голову. «Да вот», — начала я ровным и совершенно спокойным тоном. «А это тот самый вестник, который изволил телом своим, а мое, обвиваться, непристойно прижиматься и слова всяческие на ушко шептать». Глаза змеелюда однозначно стали больше. Проще говоря, он уставился на меня, явно не ожидая такого подвоха, но тут же сощурился. «А почему бы и нет? Ты, Калина, девица, незамужняя, можно и... совратить и замуж забрать. Почему нет-то? Даже не начинай. И вообще, с кем честь имеем говорить-то?» «Эсай, слуга царя», — улыбнулся он. «Мои чины мало что вам скажут, красавицы. А теперь прошу следовать за мной». С этими словами он развернулся и направился прочь от постоялого двора. «А не слишком ты и болтлив», — подумала я, следуя за Эсаем. Ему, конечно, хорошо, а мне как-то не очень. Забава благоразумно молчала. Точнее, спустя некоторое время до меня дошло, что она попросту прислушивается. Хм, а ведь действительно, вроде тихо-тихо, только птицы на ветвях расчирикались, а слышатся какие-то звуки, будто позади кто-то идет, маленький совсем. Откинув косу за спину и сделав вид, что поправляю волосы, я обернулась. Нет, что-то никого вообще. Наверное, показалось. Но в то же время чутье подсказывало, что я ошибаюсь. Эсай шел, как ни в чем не бывало. Вел нас по лесной тропинке, по сторонам не смотрел. И хоть я этой дорогой не ходила, только прекрасно понимала, что она ведет к реке. Тут от постоялого двора, по сути, две дороги. Одна в Удавгород, а другая к реке. «Далеко ли нам идти?» — поинтересовалась я. «Возможно, попытка завязать беседу окажется успешной и удастся узнать хоть что-то интересное». «Нет», — ответил Эсай и указал куда-то влево, где как раз плескались волны. «Немного вдоль берега». Очень четкий ответ. Главное, сразу можно понять, что и как. «Ладно, зайдем с другой стороны». «Змеиный царь обитает в городе?» Эсай глянул на меня с едва заметной улыбкой. «Все узнаешь. Вот любите вы, девушки, раньше времени про все допытываться. Не заведу я вас в лихое место, не переживай». «А что тебе помешает?» — воинственно спросила Забава, приподняв юбку сарафана и переступая лежащие на песчаном берегу камни. «Вот же ж еще! Мы идем нормально, она умудрилась найти себе кучу препятствий. При этом обходить их с таким оскорбленным видом, будто ее должны были переносить на руках. А, впрочем, я незаметно для змеелюда указала на него взглядом подруги. Давай, милая, пускай в ход свой крепкий, богатый кулак женского обаяния. Все равно рассчитывала очаровать какого-нибудь добра молодца. Так вот, чем не вариант? Забава была девицей понятливой, знала меня давно, поэтому лишних вопросов не задавала. «Царь помешает», — тем временем любезно ответил Эсай и чуть повернул к ней голову, ровно настолько, чтобы слова не уносило поднявшимся ветром. «А то и вовсе хвост оторвет. Он у нас, знаете, в последнее время стал больно порывист». «А если так, что не заметит?» — поинтересовалась Забава, стратегически оттеснив меня от Эсая. Змеелюд вдруг расхохотался, запрокинув голову. Темные волосы скользнули по спине. На мгновение показалось, что этот мужчина невероятно притягателен, и смех у него дивный. Я мотнула головой, избавляясь от наваждения. Этого еще не хватало. «Хватит мне Девислава по уши, на которого смотришь, вроде ничего, а как подумаешь, что вдруг возьмет и уйдет, то почему-то внутри сразу кошки скребут. Делается не по себе, и хочется, недобро прищурившись, уточнить, куда это он собрался. А ведь ушел же. Я вздохнула. Наверное, все же стоило не строить из себя камень-девицу из старинного предания, а поговорить нормально». «Этот заметит», — донесся голос Эсая. «Пришли». Я с интересом посмотрела по сторонам, но ничего нового не увидела. Так, снова река. Кажется, даже не так далеко от того места, где я купалась. Шутит, что ли? Эсай тем временем поднял обе руки и что-то прошептал. А потемнело-то как? Вроде шли всего ничего, а почти ночь на дворе. Забава неуверенно потопталась на месте и подошла ко мне. «Если что, прыгаем и валим в воду», — шепнула она мне на ухо дальнейший план действий. Вода вдруг ожила, засияла огромным сапфиром, пошла серебристой рябью, миг разошлась вправо и влево, открывая огромную лестницу, уходящую куда-то вниз, в клубящуюся тьму. Мне стало не по себе. На небе появилась луна, рассыпала серебро лучей по изъеденным временем ступеням. «Идем», — коротко сказал Эсай. «Куда это вы собрались?» — вдруг раздался позади голос Девислава.